Глава 22. По телевизору постоянно крутили рекламу с моим участием вот уже пару месяцев. Я часто включала телевизор только для того, чтобы увидеть ее снова. Это совершенно мне не надоедало. Я сидела на кровати, передо мной лежала открытая книга об истории моды, и был включен телевизор. Да, я снова ждала эту рекламу. Каждый раз видеть ее означало для меня понимать, что все это не сон, что я действительно могу считаться манекенщицей в полноценном смысле этого слова. Я никому не могла признаться в этом, мне было бы неловко и стыдно. От такого признания непременно бы веяло тщеславием. Да и зачем было это делать? Но я по-настоящему гордилась собой. Каждый раз, видя себя на экране, я думала: «Это действительно я. Я действительно сделала это. Все это правда». Я больше не та девочка, которая впервые переступила порог модельного агентства холодным зимним вечером. От нее мало что осталось. Я действительно стала другой. Более сильной, более смелой, более профессиональной, что ли. У меня за спиной был опыт. Тяжелый, но очень ценный, и я хотела двигаться дальше. В любом случае, это начало. Все самое лучшее должно случиться впереди. Мне нравилось изучать моду, будь то разговоры с соседкой, просмотр телевизионных передач или чтение книг. Все это словно приближало меня к какой-то цели, которую я толком не могла сформулировать. Но я точно знала, что все эти знания мне нужны. В книге, которая сейчас лежала передо мной, меня безумно вдохновила глава про Диора. Я всегда восхищалась этим брендом, хотя никогда не имела возможности примерить его вещи. Но, рассматривая журналы, я всегда уделяла им особое внимание. В них была какая-то магия. Думаю, что в этом заслуга создателя бренда. Хотя сейчас, разумеется, творил уже не сам Кристиан, а его последователи. В книге можно было посмотреть самые первые модели, созданные им. Меня в целом впечатляла его история. Как он много работал, с каким энтузиазмом брался за дело, как отдавался целиком и полностью своему любимому занятию. По сравнению с ним я понимала, что делала для своей мечты очень мало. Точнее, сейчас я вообще ничего не делала. Мне казалось, что сейчас самое время. Пока популярен рекламный ролик с моим участием, и пока у меня не отнимает все время учеба, я должна что-то делать, как-то продвигаться дальше. Но у меня совсем не было вариантов, куда идти и что делать. Иногда, в минуты отчаяния, я думала о том, чтобы вернуться в агентство к господину Андрею. Но, к счастью, здравый смысл еще оставался во мне, и я бросала эту мысль. Телефон известил меня о том, что пришло сообщение. Я без энтузиазма открыла его, с трудом пытаясь переключиться от своих мыслей. «Давай встретимся, Денис». Что ж, коротко и ясно. Огромный плюс ему за то, что не было всех этих прелюдий, вроде «как дела?», «чем занимаешься?». Да, мне не хотелось соглашаться сразу, но я уже знала, что соглашусь. От него не было никаких звонков и сообщений с того момента, как мы познакомились. Прошло около недели. Скорее всего, у него кто-то есть. Но ведь я не замуж за него собираюсь, правильно? Мне не хотелось, чтобы он думал, что я специально наряжаюсь для свидания с ним. Поэтому я надела майку телесного цвета, легкие джинсы, на улице было жарко, и все те же черные босоножки. Образ завершила большими очками черного цвета. Я посмотрела на себя в зеркало и осталась довольна собой. Просто и со вкусом. Никакой вычурности. Майка, джинсы и каблуки. Это такое маленькое черное платье 21 века. То есть подходит для любой ситуации. Я вышла на улицу. Он уже ждал меня у подъезда. Открыв дверь, я плюхнулась рядом с ним. Настроение было игривым. Он улыбнулся. Было заметно, что он рад меня видеть. Я поймала себя на мысли, что тоже рада. Вот я и открыла книгу, которая обещала мне кучу новых приятных впечатлений. «Я видел тебя в рекламе», — сказал он. «О, и поэтому пригласил на свидание?» — пошутила я. И только через секунду подумала, что это, возможно, правда. Он повез меня на летнюю веранду ресторана, который располагался на холме с видом на церковь. Эта веранда мне всегда казалась жутко романтичной. Она была украшена яркими живыми цветами по периметру, и сквозь полупрозрачные белые шторы виднелись столики с резными ножками и удобные диваны, обитые тканью. Разумеется, я никогда не была внутри. Проходя мимо, я обычно только фантазировала. И, как это всегда бывает, в фантазиях все представлялось гораздо лучшим, чем было на самом деле. В реальности ткань на диванах была немного обшарпана, резные ножки выглядели не такими уж красивыми, и в целом заведение было достаточно заурядным. Мы сели за угловой столик, и я взяла меню. Украдкой я посмотрела на Дениса. Мне нравилось, что он немногословен. Но его лицо не выглядит угрюмым. Он расслаблен, и на лице еле заметная улыбка. Я заметила, что он тоже за мной наблюдает. Улыбнулась и стала изучать меню. Я остановила свой выбор на салате с кальмаром и сливочном супе. Ненавижу, когда девушки на свидании заказывают только салат из овощей. Можно подумать, что их спутник поверит в то, что они всегда так питаются. К чему этот цирк? И вообще, я не любила липу во всех ее проявлениях. «Будешь вино?» – спросил Денис. Надеюсь, что он не спросит про мой возраст и не будет читать мне нотации о здоровье и подобном. Хотя я всегда выглядела старше своих лет, да и чувствовала себя тоже. Скорее всего, он и не подозревает, что я несовершеннолетняя. Я кивнула. К тому же, мне тоже был интересен его возраст. «Сколько тебе лет?» – спросила я. «Тебе честно или преуменьшить?» – ответил он. Мне нравится такой юмор. Он не пытается нарочно быть смешным, и это даже нельзя назвать шуткой. Что-то на грани шутки и серьезного ответа. «А ты как думаешь?» 34. «Что ж, прекрасно. Как я и предполагала, у нас существенная разница в возрасте. Но это даже к лучшему. Совершенно не хочется встречаться со сверстниками, которые не знают ничего про секс и не могут себе позволить хороший ресторан. К тому же он не стар, как бывший ухажер. Фу, ужасное слово, отдает 19 веком. Кристины. 34 года, в самый раз. Наверняка он понимает, что я в 2 раза младше, но мне все равно. Главное, чтобы он не начал меня поучать. Терпеть этого не могу. Если только начнет поучать, я встану и уйду, клянусь». Мне принесли бокал вина, и я сразу выпила. Денис тоже пил вино, хотя был за рулем, но меня это сейчас не смущало. «Ты очень красивая», — сказал он после вина. Я улыбнулась. Такой банальный комплимент, но, черт побери, так приятно. Он не пытался положить мне руку на колено или обнять. Я безумно не любила все эти ухаживания. Казалось, что он все это прекрасно понимал, и это добавляло ему симпатии в моих глазах. Когда мне принесли суп, я подумала, что есть его на первом свидании как-то несексуально, но все-таки его съела, потому что отказываться сейчас было уже глупо. Он внимательно на меня смотрел. «Что?» – спросила я. «Ты забавная. Господи, он наверняка имеет в виду то, что я слопала весь суп. Ну да ладно. Расскажи, чем отличается манекенщица от модели? Никогда не понимал. Это не одно и то же». «В каком-то смысле да», – ответила я. «Видишь ли, модель – более общее понятие. Это может быть фотомодель, модель для видеосъемок и так далее. К ним предъявляются меньшие требования». «В каком смысле?» «Ну, например, не так важен рост. Ведь по фотографии ты не сможешь определить, какого она роста. Многое зависит от ракурса съемки. Можно и низкую девушку снять так, что она будет выглядеть супервысокой. Но это уже мастерство фотографа. Некоторым брендам, наоборот, нужны низкие модели, так как они специализируются на пошиве одежды для девушек низкого роста». «Так, понятно. А манекенщица что из себя представляет?» «Манекенщица – это более узкое понятие. Это девушка, которая выходит на подиум для показа одежды. Ну, если грубо, то от слова «манекен». Денис засмеялся. Я тоже улыбнулась. «Стандартные требования к ним обычно такие. Рост не менее 1,75 м, худоба, разумеется». «Получается, манекенщица – это подвид модели?» «Можно и так сказать». Я немного поморщилась при слове «подвид». Хотя мне не нравится слово «модель». Слишком уж оно общее. Модель машины, модель духовки, модель поведения. Ну, ты понял. А слово «манекенщица» такое, винтажное, что ли, и более конкретное. Денис кивнул и улыбнулся. Я доела свой суп и попросила еще бокал вина. Я слегка захмелела, но мне нравилось это ощущение. Мысли наконец-то перестали скакать в голове, и я просто наслаждалась моментом. В церкви зазвонили колокола. Мне казалось, что, наверное, это не по-христиански вот так сидеть, пить алкоголь с практически незнакомым мужчиной перед храмом. Но я никогда не была прилежной христианкой. Храм был золотистого цвета с прекрасными яркими цветами, которые были высажены по периметру. Это было удивительно красиво. И сейчас, в лучах заката, особенно. Либо это вино во мне все делает немного романтичным. Я люблю колокольный звон, а сейчас он особенно органично вписывался в эту романтичную атмосферу. Денис предложил поехать на набережную. Я согласилась. Мы сидели в машине, солнце практически село. Вокруг была куча людей, которые наслаждались нашим коротким летом. Было ощущение праздника. Мои ноги очень устали от каблуков, и я сняла босоножки. Сделав легкие движения ногами, я попыталась снять с них ощущение тяжести. Денис наклонился ко мне и поцеловал. Да, все это выглядело безумно романтичным, и мне казалось, что так и должно быть. Но я не чувствовала к нему какого-то притяжения на физическом уровне. Он предложил поехать в гостиницу. Я колебалась где-то полминуты. Да, мне давно хотелось сделать это. Все это было очень любопытно, и Денис, как очень кстати, подходил на роль моего первого сексуального партнера. Но все равно было страшно. К тому же надо его предупредить, что это мой первый раз. Сказать об этом было как-то неловко. Ведь я хотела, чтобы именно так все прошло. Ужин в хорошем ресторане, вино, закат, обходительный партнер. Еще меня очень привлекал поход в гостиницу. Честно говоря, я никогда не была в них. Я никуда не путешествовала, и, соответственно, как-то не случалось у меня бывать в гостиницах и отелях. Но они почему-то всегда манили меня. Мне казалось, что именно там происходят очень интересные и волнующие вещи. Вот как сейчас, например. И у меня есть шанс стать частью всего этого. Я согласилась. Это был уютный отель на очень тихой улице города. К нему вела узкая тропа, подсвеченная фонарями. Что может быть романтичнее? Денис взял меня за руку, и мы аккуратно шли по ней. У меня было ощущение, что я делаю что-то запретное. Я не знала, чем мне заняться, пока он оплачивал номер администратора. Мне казалось, все вокруг на меня смотрят и знают, зачем я приехала. Кроме того, знают, что я девственница. Они осуждающе на меня смотрят. Наконец процесс оплаты закончился, хотя он длился буквально пару минут, но казался мне бесконечностью. И Денису дали ключ от номера. Мы поднялись на второй этаж и вошли в номер. Он положил свой телефон и портмоне на тумбочку, повернулся ко мне и поцеловал меня. У него зазвонил телефон, и я увидела, как на экране написано «Таня». Я закрыла глаза и продолжила целовать его. Он и бровью не повел, когда услышал звонок.